Глава 17. В приглашении мсье Фрэнсиса, которое доставил для меня курьер на следующий день после визита бургомистра, были указаны адрес и время начала мероприятия. Но мы вот уже 20 минут кружим по трем улицам Паттермора, а нужного здания так и не нашли. И если еще 5 минут назад меня это нервировало, то сейчас я находила эту ситуацию смешной и глупой. «Мадам Делия, давайте я спрошу у того мсье, стоящего возле скобяной лавки», — предложил Глен, вызвавшийся сопровождать меня в этой поездке. От помощи одного из немногих людей, которым я доверяла, отказываться не стала. И, заранее обсудив некоторые детали посещения местного приема, мы около часа тряслись по ухабистой дороге, а теперь мечемся по городку в поисках дурацкого Торстена, будь он неладен. «Думаешь, ответит? Это будет третьим, у кого мы спросили», — усмехнулась, но все же кивком дала свое согласие. Глен тут же подал извозчику знак глухим ударом кулака по стене кареты, и вскоре небольшое, всего на 4 места транспортное средство дернулось и притормозило. «Мсье, добрый день! Подскажите, пожалуйста, где находится здание Торстен?» В третий раз повторил свой вопрос Глен, выжидающе всматриваясь в невысокого, тощего мужичка с длинной, доходящей до живота, жиденькой бородой и топорщащимися бровями, из-под которых на нас взирали маленькие круглые глазки. «Не знаю, мсье», — промямлил мужик, и, беглым взглядом окинув нашу карету, тотчас спросил. «Из виллы Феми?» «Да, мадам Делия Рейн приглашена на еженедельную встречу к бургомистру», — ответил Глен, в голосе которого я впервые услышала нотку раздражения. Обычно парень удивлял меня своей выдержкой и спокойствием. «То-то вижу знакомое», — довольно протянул мужчина, смелее подойдя к нашему экипажу. «Господин Алтон карету свою просил подлатать. Но я сделал, чего нет», — и, махнув рукой, добавил. «А бургомистр собирается в сером здании с колоннами». «Их два, и они в разных концах города», — отметил Глен, с шумом выдыхая. «Мы уже трижды прокатились от одного до другого, и у обоих была заперта дверь, а карет у входа не наблюдалось. Я же пребывала в той стадии безразличия, когда ничто меня не могло вывести из себя. Так что еще пара минут, и мы отправимся назад в Феми, хотя было жаль потраченного времени, да и взглянуть на бургомистра после всего этого мне тоже хотелось. Там дом рядом с красной крышей, а господа в серое с колоннами заезжают сзаду», — бесхитростно объяснил мужчина, снова махнув рукой, в, надеюсь, нужном для нас направлении. «Спасибо», — поблагодарил Глен, тут же обращаясь к нашему временному возничеву, коим стал один из охранников Эдира. «Слышал? Правь к красной крыше, будем заходить сзаду». «Вы это, госпожа, ежели надо карету подправить, спросите Луи, меня все здесь знают», — прокричал вслед мужчина, так и не сдвинувшись с места, совершенно не беспокоясь, что при развороте карета запросто могла отдавить ему ноги. «Хорошо, спасибо», — поблагодарила я, хотя мсье Крейг настоятельно рекомендовал придерживаться местных правил и не разговаривать с неравными мне по статусу. Чем это грозит, я так толком и не поняла. То ли господа не примут в свой круг, то ли простой люд станет больно навязчив. Но немтырем сидеть, когда ко мне обратились, я считала совершенной глупостью. «Мадам Делия, можно посмотреть приглашение?» — в полголоса, будто размышляя, протянул Глен, озадаченно нахмурив брови, сразу как наш экипаж набрал ход. «Если ты хотел посмотреть, указаны ли такие подробности, то в нем ничего, кроме даты, времени и названия здания, нет. Здесь и названия улиц-то нет, если успел заметить. И ты прав, если подумал, что все сделано умышленно. Либо чтобы я опоздала, ведь в приглашении указать время, отличное от остальных, это откровенное нарушение этикета. Либо хотят довести меня до определенной кондиции, только пока я не пойму, для чего им все это. Может, развернемся?» «Ну нет, столько усилий, не будем разочаровывать местную власть», — усмехнулась и, лукаво подмигнув Глену, добавила. «Уверена, там будет весело». Благодаря помощи Луи, единственного человека, который не остался безучастным и объяснил, как найти этот таинственный Торстен, мы прибыли вовремя. Моя привычка приезжать в незнакомые места заблаговременно и в этот раз помогла. так что, припарковав карету возле таких же скучающих горемык и приведя себя в порядок после поездки, я и Глен направились к зданию, в которое только что зашла сухонькая старушка. Глядя на то, как она была элегантно одета и с каким достоинством поднималась по ступеням, я тоже невольно расправила плечи и подняла голову. Это не осталось незамеченным Гленом, но парень промолчал, лишь улыбнулся уголком губ и озорно сверкнул своими карими глазами. «Мадам Делия, рад, очень рад, что вы почтили нас своим вниманием», начал приветствовать меня бургомистр, находясь на расстоянии 5 метров от нас, стоило нам только переступить порог довольно просторного и светлого зала. «Как я могла пропустить такое важное для города Паттермор событие?» произнесла, окинув беглым взглядом замерших и откровенно глазеющих на меня гостей сегодняшнего мероприятия. И, признаться, я надеялась встретить здесь месье Крейга, а может и месье Алекса, но обоих мужчин пока не наблюдалось. Буду рада, если вы представите мне присутствующих здесь гостей. «Конечно, мадам Делия», — слишком воодушевленно воскликнул бургомистр, вопросительно на меня посмотрев, но прежде бросив недоумевающий взгляд на Глена. «Это мой помощник, мсье Глен Смит. Вы упоминали, что сегодня будут решаться важные вопросы, а я такие встречи без своего помощника не посещаю», — пояснило присутствие Глена, заведомо предположив реакцию местной власти на мои слова. Так и получилось. На лице мсье Фрэнсиса промелькнуло понимание и снисходительность. «Как же, дамочка, и сама управляет имуществом, быть такого не может». Глен это тоже заметил, и по его дернувшемуся веку и скривившемуся уголку губ я догадалась, что тот едва сдерживает улыбку. «Оу, конечно!» — вновь воскликнул бургомистр, чуть сдвигаясь в сторону, и, добавив в голос нотки власти, приступил. «У окна мсье Барт с супругой. Как мы в Паттерморе говорим, коренной житель. Его дед, разорившийся баронет, прибыл в Акибалан за богатством. Земли здесь было достаточно. Правда, не всем повезло так, как вам, мадам Делия. И алмазов у мсье Барда нет, но он выращивает хлопок». Краткая характеристика мсье Барда завершилась как раз за 2 метра до супружеской пары, так что я имела некое представление о человеке, к которому мы подошли. «Мадам Делия, рада с вами познакомиться», – тотчас поприветствовал меня высокий статный мужчина с невероятно потрясающей улыбкой и красивыми глазами. «В наш город редко приезжают такие очаровательные леди». «Благодарю, вы очень любезны», произнесла, обратив свой взор на молчавшую с натянутой улыбкой спутницу мсье Барда. «Рада знакомству. Надеюсь, нам представится возможность поговорить без мужчин». «Конечно, но только после того, как я познакомлю вас со всеми присутствующими гостями», рассмеялся бургомистр. Краем глаза я заметила его поднятую руку, которую мужчина намеревался положить мне на талию. Однако Глен успел встать между нами, и мсье Фрэнсису ничего не оставалось, как натужно рассмеяться и проговорить. «Мсье Барт, мы вас покинем ненадолго». «Рада знакомству», — вновь повторила, так и не услышав от женщины и слова, и направилась следом за бургомистром, стараясь не отставать от мужчины ни на шаг и по возможности идти вровень. «Мадам Делия, у стола с закусками мсье Норт. Он прибыл в Акибалан 20 лет назад и занимается выращиванием овощей. На редкость склочный тип. Но мы живем в небольшом городе среди этих аборигенов и должны держаться вместе. То ли представил мне жилистого с залысинами мужчину, то ли предупредил мсье Фрэнсис, подводя меня к очередному гостю. Женщин в зале было немного, и все в основном стояли подле своих мужей. И лишь 2 старушки, одну из которых я видела поднимающейся по ступеням, сидели на диванчике и с увлечением болтали, не обращая внимания на тишину в зале и любопытные взгляды, коими провожали меня. «Мадам Делия», — заговорил мсье Норт, подойдя намного ближе, чем этого требует этикет, обдав нас запахом застарелого пота, кислятины и еще чего-то неприятного и неузнаваемого. «Мсье, рада знакомству», быстро проговорила, шагнув назад. Но мой маневр не удался. Мужчина снова подался в мою сторону, став, по-моему, ко мне еще ближе. «Паттермор лет 10 не видел таких красоток», промолвил мужчина, сверкнув своей щербатой улыбкой. «Все только и говорят о вас и вашем богатстве. Будь я помоложе, непременно приударил бы за вами, мадам Делия». «Хм, мсье Норт», — проговорил бургомистр, закрывая меня от разговорившегося мужчины. «Нам пора». «Да-да, конечно», — так энергично закивал мсье Норт, что на его проступающей лысине замелькали отблески огней. «Рад, рад знакомству». «Мадам Делия, прошу извинить его. Мы уже привыкли к его грубости», — торопливо заговорил мсье Фрэнсис, уводя меня подальше от слишком болтливого мсье Норта. «Продолжим. У окна мсье Харви и мсье Биван, оба совладельцы соседней с вами земли, прибыли в Акибалан 10 лет назад и все еще ищут алмазы. Кстати, они были знакомы с вашим отцом и, кажется, отбыли в Верданию на одном судне». «Вот как?» – задумчиво протянула, запоминая лица людей, которые знали моего отца. «Значит, мы соседи?» «Да, с северной части вашего участка, мадам Делия. Не ожидал вас здесь встретить», – не дал договорить бургомистру до боли знакомый и насмешливый голос. И только я знаю, каких усилий мне стоило неспешно обернуться и равнодушно проговорить. «Мсье Николас? Удивительно, как тесен мир!»